Глава 5. Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха. А в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями. Двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках и шубках, подбитых черным мехом лира. В моду входили остроносые готические штиблеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками. Слово «гражданин» начинало теснить привычное слово «товарищ». Какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах «One Step Dixie» и даже «Фокстрот Цветы Солнца». Над городом стоял крик лихачей, и в большом доме наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов. Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужественности и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на самого его обладателя. Через 2 месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Артель располагала 2 комнатами. В первой висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли 2 дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клестирной кишкой, по которой деловито журча бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клестирной трубки снова неслось всхлипывание. Жидкость совершала свой обычный путь из верхнего резервуара в нижний. Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о судах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Суды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже у подножия памятника героям Плевны. По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь, и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на 3 пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и долго стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец, дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке. Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу, и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клестирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «Угу» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «Угу». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил «А кой тебе годик?» 12-й миновал», — ответил мальчик. И залился такими рыданиями, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, разместившись в пролеточках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги насчет прибыли и убытков, и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам. В тот самый день, когда комиссия вела многозначительную беседу с мальчиком в конторе реванша, Александр Иванович Корейко высадился из спального вагона прямого сообщения в небольшой виноградной республике, отстоявшей от Москвы на 3000 километров. Он растворил окно в номере гостиницы и увидел городок в оазисе с бамбуковым водопроводом, с дрянной глиняной крепостью, городок, отгороженный от песков тополями и полный азиатского шума. На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает, и постройка, от которой зависит будущность республики, может остановиться. И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством. Его встретили не особенно ласково, но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу. — Вашему строительству, — говорил он, — не хватает денег. Я их достану. И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие. — Что может быть проще? Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните, вы ничего не будете давать, вы будете только получать. Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью. Слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать. Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было. — Ничего, — утешал он строителей. — Запомните, с этой минуты вы будете только получать. Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье фотографы. Они окружили строительство с уставчатыми голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль на плечи и рассудительно сказал: «Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее. На фоне монастырских руин там гораздо живописнее». Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время. Типографию строили в том же ущелье напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие на новые постройки больше платили. Через полгода на всех железнодорожных остановках появились агенты-распространители в полосатых штанах. Они торговали открытками, изображавшими скалы виноградной республики, среди которых шли грандиозные работы. В летних садах, театрах, кино, на пароходах и курортах барышни-овечки вертели застекленные барабаны благотворительной лотереи. Лотерея была беспроигрышная, каждый выигрыш являл собою открытку с видом электрического ущелья. Слова Корейко сбылись, доходы притекали со всех сторон. Но Александр Иванович не выпускал их из своих рук. Четвертую часть он брал себе по договору, столько же присваивал, ссылаясь на то, что еще не от всех агентских караванов поступила отчетность, а остальные средства употреблял на расширение благотворительного комбината. — Нужно быть хорошим хозяином, — тихо говорил он. — Сначала, как следует, поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы. К этому времени экскаватор «Маршан», снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Работа на электростанции прекратилась, строительство обезлюдило. Возились там одни лишь фотографы и мелькали черные шали. Дело расцвело. И Александр Иванович, лица которого не сходила честная советская улыбка, приступил к печатанию открыток с портретами киноартистов. Как водится, однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача. — Хм, — сказал председатель комиссии, ковыряя палкой в трещинах фундамента. — Где же электростанция? И он посмотрел на членов комиссии, которые, в свою очередь, сказали: — Хм, электростанции не было. Зато в здании типографии комиссия застала работу в полном разгаре. Сияли лиловые лампы, и плоские печатные машины озабоченно хлопали крыльями. Три из них выпекали ущелье в одну краску, а из четвертой многокрасочной, словно карты из рукава Шулера, вылетали открытки с портретами Дугласа Фербенкса в черной полумаске на толстой самоварной морде, очаровательной Леа де Пути и славного малого с вытаращенными глазами, известного под именем Монти Бенкса. И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы, а Александр Иванович прибавил к своему капиталу 500 000 рублей. Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинала жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в советской стране немыслима. И с улыбкой превосходства он глядел на жалкие остатки непманов, догнивающих под вывесками «Торговля товарами комвольного треста Б.А. Лейбедев», «Парча и утварь для церквей и клубов» или «Бакалейная лавка Х. Робинзон и М. Пятница». Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пятницы, и владельцев музыкальной лже-артели «Тамбубнозвон». Корейка понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу. Все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем, всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейка действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги. Ровно в 12 часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокорентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку — еда очень невкусная, и хороший, веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов. Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем. Александр Иванович выпил стакан белого кипятку в прикуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейка дорожил своим здоровьем. Обладатель 10 000 000 походил на боксера, расчетливо подготавливающего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать, все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому, и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы 46-рублевого жалования, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами.